Вильгельм весь зашелся от точно такой же ярости. Но сразу же он сник, охваченный безвыходной тоской. Еле выговорил, с какой-то светскостью даже. «Хорошо, папа, достаточно. Кажется, больше не о чем говорить». И тяжело двинулся за дверь, прошел через бассейн, парилку, с трудом одолел два долгих марша, на лифте поднялся в холл, справился в регистратуре про Тамкина. Регистратор сказал: «Нет, я его не видел. Но тут, по-моему, вам что-то есть». «Мне? Дайте сюда». Вильгельм раскрыл записку. «Это жена звонила. Прочел просьбу позвонить миссис Вильгельм срочно». Всегда, когда получал от жены такие записки, он пугался за детей. Бросился к телефону, рассыпал мелочь из карманов на стальную гнутую полочку под аппаратом, набрал номер. «Да», — сказала жена, — в прихожей лаял пеналь. «Маргарет?» «Да, я слушаю тебя». Других форм приветствия не полагалось. Она сразу его узнала. «Мальчики в порядке? На велосипедах катаются?» «А что такое? Пеналь, молчать!» «Меня напугала твоя записка. Хорошо бы ты пореже употребляла это твое с...» От знакомых, непререкаемых интонаций у него засосало под ложечкой. Потянуло не к Маргарет, нет, но к тому давнему покою. «Ты мне прислал чек с неверной датой», — сказала она. «Я не могу этого допустить. На 5 дней позже. Ты поставил 12-е число. «Ну, нет у меня денег. И негде взять. Не отправишь же ты меня в тюрьму по этому поводу. Хорошо еще, если к 12-му раздобуду», — она ответила. «На твоем месте я бы постаралась, Томми». «Да? А зачем?» «Ответь, чего ради? Чтобы ты налево и направо меня поливала? Ты...» — она оборвала. «Ты сам прекрасно знаешь, чего ради. Я должна растить мальчиков». Вильгельма в тесной будке прошиб пот. Он свесил голову, задрал плечи, раскладывал мелочь рядками, маленькие монетки, крупней, крупней. «Я делаю, что могу», — сказал он. «У меня тяжелая полоса. Честно говоря, я не знаю, на каком я свете, не знаю, как выкручусь. Ума не приложу. Лучше не думать. Это все случилось на днях, Маргарет. Не приведи Бог снова дожить до такого. Честно тебе говорю. Так что сегодня даже смысла нет ломать голову. Завтра я кое с кем увижусь. Один менеджер, другой с телевидения. Но с актерством это не связано», — заторопился он. «Это по деловой части». «Опять эти разговоры, Томми», — сказала она. «Надо помириться с Роджекс Корпорейшн. Они тебя возьмут. Хватит тебе, уже не молоденький». «Не понял?» «Ну вот», — сказала она спокойно и непререкаемо, и беспощадно. «Ты рассуждаешь, как молоденький. Каждый день собираешься начать все сначала, но этот номер уже не пройдет. Тебе 18 лет осталось до пенсии. Никто не возьмет нового человека в таком возрасте». «Знаю, но послушай, зря ты со мной так резко. Я не стану ползать перед ними на коленях. И зря ты со мной так резко. Не так уж много я тебе вреда причинил. Томми, мне приходится за тобою гоняться, выбивая из тебя деньги, которые ты нам должен, и мне это крайне неприятно». Вдобавок ей было крайне неприятно, что голос у нее оказывается резкий. «Я стараюсь сдерживаться», — сказала она. Он так и видел всегда аккуратно подстриженную сидеющую челку над решительным лицом. Она горда своей справедливостью. Не желаем мы